Часть вторая. Нора была очаровательна, и судить об этом легко. Стеклянный глаз сохранился без одной части и есть в Госфильмофонде. Там видно главное, что она не просто красива, но и естественна, и доброжелательна, и что есть в ней та мягкость, которой ему так не хватало, скажем, в «Горластом щенке» комсомольской богини Наташи Брюханенко. Дочь знаменитого рано умершего артиста немого кино Вячеслава Полонского, ученица Николая Баталова и Юрия Завадского, она была талантливой актрисой и очень славной девушкой. Ей был 21 год, когда они познакомились. Его влюбленность ей льстила. Понимала она в этом очень мало, но жалела его. Это было именно то, что тогда требовалось. Зимой отношения стали портиться, потому что он стал невыносим. Лиля записывает. Володя стал капризен до невозможности, срывается из-за любой ерунды. Стоило Лиле вполне невинно заметить, например, что он плохо разбирается в людях, подумаешь, а кто хорошо в них разбирается, как он вскакивал из-за стола, принимался бешено ходить по комнате, потом говорил: «Ты просто пользуешься тем, что я не могу на тебя сердиться». Но вскоре настроение у Маяковского сильно испортилось. Он был чем-то явно озабочен, много молчал. На мои вопросы о причинах такого настроения отшучивался. Он и вообще иногда почти не делился со мной своим плохим настроением. Разве только иногда вырывалось что-нибудь. Но здесь Владимир Владимирович жаловался на усталость, на здоровье и говорил, что только со мной ему светло и хорошо. Стал очень придирчив и болезненно ревнив. Раньше он совершенно спокойно относился к моему мужу, теперь же стал ревновать, придираться, мрачнел, часами молчал. С трудом мне удавалось выбить его из этого состояния. Потом вдруг мрачность проходила, и этот огромный человек опять радовался, прыгал, сокрушая все вокруг, гудел своим басом. Мы встречались часто, но большей частью на людях, так что муж начал подозревать нас, хотя Яншин продолжал относиться к Владимиру Владимировичу очень хорошо. Яншину нравилось бывать в обществе Маяковского и его знакомых, однако вдвоем с Владимиром Владимировичем он отпускал меня неохотно, и мне приходилось скрывать наши встречи, из-за этого они стали более кратковременными. Кроме того, я получила большую роль в пьесе «Наша молодость». Для меня, начинающей молодой актрисы, получить роль в «Амхате» было огромным событием, и я очень увлеклась работой. Владимир Владимирович вначале искренне радовался за меня, фантазировал, как он пойдет на премьеру, будет подносить каждый спектакль цветы от неизвестного и так далее. Но спустя несколько дней, увидев, как это меня отвлекает, замрачнел, разозлился. Он прочел мою роль и сказал, что роль отвратительная, пьеса, наверное, тоже. Пьесу он, правда, не читал и читать не будет, и на спектакль ни за что не пойдет, и вообще не нужно мне быть актрисой, а надо бросить театр. Это было сказано в виде шутки, но очень зло, и я почувствовала, что Маяковский действительно так думает и хочет. Стал он очень требовательно добиваться ежедневных встреч, и не только на Лубянке, а стал меня видеть и в городе. Мы ежедневно уславливались повидаться в одном из кафе или рядом с Амхатом, или напротив малой сцены Амхата на улице Горького. Мне было очень трудно вырваться для встреч днем, и из-за работы, и из-за того, что трудно было уходить из театра одной, я часто опаздывала или не приходила совсем, а иногда приходила с Яншиным. Владимир Владимирович злился, я же чувствовала себя очень глупо. Помню, после репетиции удерешь и бежишь бегом в кафе на Тверской, и видишь, за столиком сидит мрачная фигура в широкополой шляпе. И всякий раз неизменная поза. Руки держатся за палку, подбородок на руках, большие темные глаза глядят на дверь. Он говорил, что стал посмешищем в глазах всех официанток кафе, потому что ждет меня часами. Я умоляю его не встречаться в кафе, я никак не могла ему обещать приходить точно, но Маяковский отвечал: «Наплевать на официанток, пусть смеются, я буду ждать терпеливо, только приходи». В это время у него не спорилась работа, писал мало, работал он тогда над баней, Владимир Владимирович даже просил меня задавать ему уроки, чтобы ему легко было писать. Каждый урок я должна была принимать, поэтому он писал с большим воодушевлением, зная, что я буду принимать сделанные куски пьесы. Обычно я отмечала несколько листов в его записной книжке, а в конце расписывалась или ставила какой-нибудь значок. До этого места он должен был сдать урок. А без урока писать уже не мог, стимула не было.